do shit until they murder me. Да. Здравствуйте, звонок из банка ВТБ. Меня зовут Бородкин Вячеслав Эдуардович. Я на Александровну могу услышать? Слушайте. Здравствуйте, мы звоним по поводу задолженности. Вы урегулировали вопрос с погашением кредитных карт? Ну, а вы как думаете? Если вы мне звоните, я урегулировала или не урегулировала? Я заранее узнать не могу. Не можете? Ну, тогда это остается тайной. По сегодняшним данным у вас имеется просроченная задолженность. Отлично. И? Скажите, почему вы не можете нам оплатить эту задолженность? С чего взяли, что я не могу? А почему вы ее не оплачиваете? Не хочу. С чем это связано? С моим халатным отношением к кредитным обязательствам. Вы отказываетесь платить банку ВТБ? Да, да, да. Понял. Когда вы можете подойти в отделение и письменно это заверить? Никогда. В таком случае устный отказ не имеет никакой юридической силы. Зачем вы тогда спрашивали? Чтобы узнать. И что изменилось? Сейчас задолженность составляет 9700 рублей. Очень ценная Елена информация. Елена Александровна, я хочу с вами сверить контактные данные. Номер, по которому вы говорили, является ваш личный. Это номер ваш личный телефон? А я не хочу с вами сверять данные. Вы с официального номера, когда позвоните, тогда мы с вами все сверим. Если вас это так интересует, вы могли давно на него позвонить. Зачем мне это нужно? Это же вы чего-то хотите от меня. Вы хотели сверить данные, значит, позвоните с официального номера, и мы с вами все сверим. На сегодняшний день вы отказываетесь погашать 9700 рублей, я правильно понял вас? Уже отвечала на этот вопрос. Хорошо, если был ответ отказ, значит, так и оставляем. Хочу вас предупредить, что на сегодняшний день, Елена Александровна, ваш договор идет, все идет к суду. О, давно? Если начнется судебный процесс, давно. Если начнется судебный процесс, то в этом случае вам придется помимо всей задолженности по картам оплачивать еще и госпошлины и расходы на судебный процесс. Ну ничего страшного. Там в целом перед банком 77 тысяч составит у вас сумма. Соответственно, вы должны также понимать, что может появиться исполнительский сбор в размере 7%. Ну, подождите, подождите, исполнительский сбор. Вы суд сначала выиграете. Мы с этого ничего не получаем. Это вы суд сначала выиграете, чтобы исполнительский сбор я платила. Вы все равно не нам его будете платить. До чего я вообще буду его платить, если вы суд проиграете? Понял. Елена Александровна, я, к сожалению, вынужден передать юридический отдел вашу информацию, что почему, к сожалению, с радостью это сделайте. Хорошо. Я сожалею, что вы не платите нам. Конечно, вы сожалеете. Кормушка закончилась. Так хорошо жили за мой счет, а теперь за свой придется. Я бы тоже жалела. Я информацию вам предоставил в полном объеме. Надеюсь, вы понимаете, на что идете. Дальнейшая задолженность полностью зависит от вас. Дальнейшая задолженность зависит от меня? Да. Вы глупости говорите. Зачем? Возможно. До свидания. Пока. Здравствуйте. Меня зовут Ефремова Марина Юрьевна, компания ООО АБК. Информирую вас о записи разговора, являюсь ведущим специалистом управления административного взыскания. Светлана Яковлевна, это вы? Да. Очень приятно. Компания наша действует в интересах ПАО «Сбербанк». К нам были переданы данные в работу о том, что у вас по кредитной карте, которой вы ранее воспользовались, имеется неоплаченный долг. Понимаете, о чем идет речь? Такая задолженность, наверное, а не долг. Нет, у вас имеется уже именно текущий долг, который вы не выплачиваете. А чем отличается долг от задолженности, вы знаете? Довольно-таки длительного периода времени. Давайте продолжим дальше, что касается по поводу вашего долга. Подождите, но это важно. Вы знаете, чем отличается долг от задолженности? А, Светлана Яковлевна, я думаю, что на этом не стоит останавливаться. Нет, давайте это очень важно дальше, на самом деле. У нас есть довольно-таки важный вопрос, который стоит на повестке дня. Ну, хорошо, тогда на 3 апреля. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, хватит. Очень важно, чтобы вы понимали, что до тех пор, пока официальное уведомление от кредитора мной не было получено, я с третьими лицами свои финансовые вопросы не обсуждаю. Как раз-таки со стороны ПАО «Сбербанк» была отправлена вам информация, как раз-таки согласно статье номер 9 230 Федерального закона Российской Федерации, за работу почты ни наша компания, назовите, ни ПАО «Сбербанк» никакой ответственности не несет. Пожалуйста, вы можете сделать официальный запрос. Не, я не могу сделать. Вы же агент кредитора. Значит, вы должны обладать этой информацией. Светлана Яковлевна, если бы вас банк не уведомил бы об этом должным образом, ваше дело бы не поступило к нам в работу. Вообще, пока для меня это нелогично. Для взыскания вашего долга. Уведомления я не получала. Поэтому давайте продолжим дальше. Вы специально это делаете? Вы делаете вид, что вы меня не слышите? Светлана Яковлевна, мы будем играть в эти игры? Нет, вы не ответили на мой вопрос. Я пояснила вам, как вы можете поступить в этом случае. Вы предлагаете мне верить не моему восприятию действительности, а вашей совести? Пожалуйста, обращайтесь на почту, разбирайтесь, по какой причине до вас не доходит. Нет, подождите. Агент кредитора. Письма, вы агент кредитора. Либо делаете официальный запрос на получение той или иной информации. Почему вы говорите мне то, что я у вас не спрашиваю, и игнорируете мои Светлана вопросы? Яковлевна, я спрашиваю, вы агент задали кредитора. Вопрос, я вам на него ответила. Вы агент кредитора. Мы действуем. Можно просто ответить «да» или «нет». Вы агент кредитора. Светлана Яковлевна, я думаю, что у нас с вами обмен первыми фразами завершен. Давайте перейдем дальше к теме нашего с вами разговора. Я спрашиваю, вы агент кредитора? Наш с вами разговор становится неконструктивен. Всего доброго, до свидания. Да, это он суперконструктивен был. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу услышать по данному номеру Милу Борисовну? А вы кто? Звонок из Сбербанка, специалист Муравьева Дарья Алексеевна. Разговор записывается. Я вас слушаю. Людмила Борисовна, это вы, я правильно понимаю? Да. Звонок из управления по работе с проблемной должностью по поводу вашего потребительского кредита. Долг фиксируется. 226 дней. Нарушаете не только условия кредитного договора, но и законодательство Российской Федерации. И? 144 200 рублей. Требования банка оплатить сегодня, максимум завтра, так как подготовили документы на расторжение. Как планируете выходить из данной ситуации и вносить оплату? У меня нет никаких ситуаций. У вас есть ситуация с задолженностью. Вы 226 дней оплату не производите. И? Вы не считаете, что это ситуация у вас, Людмила Борисовна? Не считаю. Хорошо, дальше решайте, а как будете вопрос? У меня нет никаких вопросов. Это у вас вопросы ко мне есть, а у меня нет никаких вопросов. Людмила Борисовна, деньги банка потратили? Возвращать не возвращаете? Вы хотите меня отчитать? Мне слишком много лет, чтобы вы меня отчитывали. Можете меня удочерить, после этого будете иметь официальное право. Людмила Борисовна, банк выставил требование произвести оплату. Оплата будет внесена? Нет. Отказ от оплаты в вашем кредитном досье зафиксирован. Подготовьте 686 тысяч единым платежем. Вот уже. 30 дней для уже оплаты, готовлю. 30 дней при выставленном требовании в график вернуться будет невозможно. Оплату по выставленному требованию, если не производите, обращается за принудительным взысканием в суд. За принудительным взысканием обращается? Господи, какие же нелепые формулировки вы используете, неграмотные. Зачем? Людмила Борисовна, ожидайте выезда сотрудников с уведомлением о досрочном... Зачем мне ожидать выезда чего-то? Мне он нужен? Информируем вас об адресе банка для направления... Да. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Ермакова Наталья Алексеевна, ведется запись разговора. Скажите, Дмитрий Анатольевич, знаком? Да. Вы не могли бы продиктовать номер, на который поступил звонок, чтобы мы удалили его из базы, так как он у нас записан на Дмитрия Анатольевича? Это его номер. Это его номер? Да. Продиктуйте, потому что у нас в автоматическом режиме я не вижу номер. смысле, продиктуйте. Я говорю, номер его, не надо его ниоткуда удалять. Ну, хорошо, продиктуйте его. Зачем? Чтобы я в базе его сохранила тогда, если это его. Так он и так сохранен у вас в базе, если вы на него звоните. А звонок поступил автоматически, в автоматическом режиме. И? Номера не видно. И что? Вы можете продиктовать. Зачем? Чтобы я его нашла по номеру телефона в базе. А зачем вам его искать? Чтобы информацию увидеть. Какую информацию? А сейчас вы ее не видите? Нет. Зачем вы обманываете? Ну, вы можете продиктовать номер телефона? Я не понимаю, зачем мне это делать. Хорошо, всего доброго, до свидания. До свидания. Да. Алло, здравствуйте. Да, говорите. Меня зовут Кулишская Надежда Геннадьевна, ООО «Столичное агентство по вопросу долгов». Я специалист финансового контроля. Уведомляю вас о записи разговора. Могу я услышать Светлану Яковлевну? Слушайте внимательно, с наслаждением. Ваша фамилия? Да. В целях информационной безопасности назовите дату своего рождения? Нет. По какой причине вы отказываетесь? Да, это не обязательно. Вы с вашим, мне уже миллион раз звонили, они без даты рождения все рассказывают, что надо. Так что давайте, не задерживаем. Не, вы сейчас скажете мою дату рождения, попросите ее подтвердить, я подтвержу, и после этого вы начнете свою шарманку заведете. И все же нет, я не имею права назвать данную тогда информацию счастливого пути. Для подтверждения вашей даты рождения. Давайте тогда я назову год вашего рождения, вы уже число и месяц. Не-не-не, я в эти игры не играю. Ой, там женщина что такая с противным голосом на заднем плане. И да, у вас прям так разговаривает. Вы отвернитесь от нее или как-то потише, чтобы она... Толкните ее ногой в голову. У меня тонкий музыкальный слух, я не могу это переносить. Ну так все же, давайте я назову год вашего рождения, вы уже число и месяц. Так я сказала, что я не играю в эти игры. Ну в таком случае звонки вам будут продолжать поступать. Пусть продолжают продолжать. Пока. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Да. Елена Адиловна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена, отдел взыскания, банк Тинькофф. По вашему договору вы должны иметь в размере 900 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Представляйтесь полностью. Харькова Елена Николаевна. Почему сразу не представились, как закон требует? Я представилась, что меня зовут Елена. По первому требованию я вам предоставила... А в законе написано, что в начале разговора должны полностью представиться, назвать фамилию, имя, отчество. В чем дело? Кто вам позволил закон нарушать? Кто вам позволил нарушать закон? Вы сейчас его нарушили. Идиотку из себя не стройте. Извинилась быстро за нарушение закона. Извинилась за нарушение закона. То-то же. Твой банк не получит ни копейки от меня. Благодаря вот таким, как ты, которые считают, что им все можно. Все понятно? Елена Александровна, можешь нахер идти уже? Вы отказываетесь от оплаты? Можете уже нахер, все. Больше никакой информации от меня ты не получишь. А я прошу вас вернуться к общепринятой манере общения. А я говорю тебе, чтобы ты шла нахер. И что дальше? Вот когда вы дебилы, там, конченые в вашем сраном Тинькове, научитесь работать по закону и рапортовать, и отчитываться так, как закон требует. Позвонила униженно, назвалась, прям мямлила что-то и бросила трубку. Все, что позволяет сделать вам закон. Шла вон, псина. До свидания. Здравствуйте. Говорите. Елена Александровна, вы? Представьтесь сначала, потом вопросы задавайте. Мы звоним из компании «Байфинансы», специалист Шавшина Ирина. О, понятно, неадекватные. Я с третьими лицами неадекватными не обсуждаю свои финансовые вопросы. Вы Елена Александровна? Я-то да, а вы идете нафиг, потому что я с вами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Нет, вы ошибаетесь. Но в любом случае, если вы неадекватные, пытаетесь таким образом на меня повлиять, у вас ничего не выйдет. Я вместо того, чтобы вас слушать, я лучше книжку почитаю. Чего такие выводы? Не брызгайте мне на платье, Штирнер, вы не умеете грести. Ну, конечно, женщины, отправляясь кататься на лодке, имеют обыкновение надевать платье из такой материи, на которой брызгивают воды, оставляет на ней изгладимые пятна. Это остроту вы позаимствовали у Джерома Каджерома.